чем предлагает Лопахин, это ведь тоже дело дачи и дачники. Однако таким, как Раневская, от этого лучше и легче не станет. Надо все бросить и жить как люди». Но только об этом, как и о дачах Лопахина, слушать никто не хочет. Лопахин кричит в пустоту, точно так же, только с другой стороны, кричит и Трофимов. Лопахин богатый, а Петя совершенно бедный, облезлый. Чехов и верит ему, и не верит. Ведь то, что будет, всегда загадка. Но Чехов верит в одно, что Трофимов, как и Лопахин, мучительно ищет выход. Однако трудно быть среди своих пророком. И Петя сильно устал от этой роли пророка среди своих. Он устал от того, что никто друг друга не слышит, от ужасной беспечности, от пустых разговоров. При этом к нему не то отношение, что к Лопахину. У того есть своя конкретная правда, есть деньги. Есть сила мужчины, а у Пети тут положение мальчика, недотепы. Молод, не молод, любить не умеет, борода не растет, к тому же вечный студент. Аня вникает чуть-чуть, а мать лишь смеется и сердится. Он разговорник, болтун и философ. И надо спастись ему от этой ужасной клички. Его подзуживает что-нибудь, расскажите, что-нибудь очень умное, прогрессивное. Но надо как раз отказаться, уйти от навязанной роли чуть что не шута. Хотя внутри наболело и хочется что-то впрямую сказать, чтобы задело. Но это только моментами, а все остальное — защита от просьб, развлеки. Довольно сложный рисунок, берущий начало где-то там, за кулисами, а на сцене почти сплошной отказ, азартный отказ всем длинным текстом, но вдруг невольно что-то взорвется, чтобы тут же спрятаться. Усталый философ, он сказал себе, что не будет учить, что не хочет. И все же то скрывается достаточно грубо и резко, то опять закрывается. Как и Лопахин, он не согласен с ними, но планы его другие, нематериальные, и в этом весь драматизм его советов. Петя подобен учителю в школе. Проходит время, и вот глядишь, этот учитель уже обтрепан и чем-то смешон. «Хороший у нас историк», — скажут какие-то девочки, но только над ним смеются. А кто-то однажды даже подставил ножку, так что учитель упал. Хотя, расспроси по отдельности всех, скажут, хороший был у нас учитель. Отчего мне так важен всегда этот, как будто бы, обычный пересказ содержания? И чем этот пересказ все же не пересказ, а мой анализ происходящего, мое к нему отношение? Мне нужно вначале понять и почувствовать содержание, сделать его абсолютно своим, чтобы я мог думать, что все, что происходит с ними, происходит со мной. Для меня такой мой пересказ уже часть трактовки, а потом все остальное будет эту трактовку выражать. Но только что это все остальное? Я сидел и думал однажды, как назвать то, что приходится делать с каждым диалогом пьесы, когда ты пронизываешь его каким-то единым стержнем. Этим стержнем как будто насквозь протыкаешь диалог, чтобы ни одно слово не осталось на отшибе. Но диалог предполагает участие в нем, по крайней мере, двух людей, и стержней в диалоге бывает, по меньшей мере, тоже два. И они, если так можно выразиться, остриями направлены в разные стороны. И в этой противоположной направленности стержней, собственно, и состоит все дело, потому что, когда схватываешь эту противоположность и постигаешь, наконец, в чем конфликт, то второстепенное как будто бы само собой подчиняется главному, и диалог начинает пружинить, наполненный уже не текстом, а действием. Я сказал это